Глава 52. Конец битвы. Заместитель директора 7-го исследовательского центра Брайан проигнорировал приказы корпорации и совершил безрассудство. Аватары военизированных монстров, управляемые солдатами-секретными бета-тестерами, подверглись перегрузке, намного превышающей допустимые значения, и почти все они были задействованы в битве в Игдрасии. В этой битве они были стерты с лица земли крупномасштабной морозной атакой. У большинства солдат начали проявляться признаки психической нестабильности. Их пришлось госпитализировать в изолятор при учреждении. И человек, стоящий за всем этим, Брайан. Возможно, из-за неправильного использования устройства виртуальной реальности, его старые раны резко и гипертрофированно проявили себя, что привело к потере глаз и рук. В сочетании с проявленным им психически неуравновешенным поведением, его перевели в специализированный изолятор. «Что ж, сделай все возможное, Одри». Она вздохнула. Когда Брайана госпитализировали, его секретарь и главный исследователь Одри была назначена временным заместителем директора. Несмотря на ее молодость, ей было 20 с небольшим, ее выбрали благодаря ознакомленности с текущим экспериментом и рабочим местом. Но что более важно, она была выбрана после того, как большинство других кандидатов бежали, поджав хвосты, когда узнали о судьбе Брайана. Директор, старик, добившийся своего положения благодаря политике, появился в исследовательском центре после полугодичного отсутствия с таким видом, как будто собирается потом играть в гольф. И, вручив Одри метафорические ключи от исследовательского центра, он сразу же исчез. В качестве исполняющей обязанности заместителя директора 7-го исследовательского центра, Одри теперь была практически начальником. Тем не менее, все не выглядело столь оптимистично. Саженцы мирового древа, драгоценные источники маны для корпорации, были уничтожены. Попытки остановить виновника не столько провалились, сколько ударили по ним самим. Если ничего не изменится, проект создания аватара маны 7-го исследовательского центра скоро окажется в затруднительном положении. Полагаю, другого выбора нет. Одри приняла решение передать часть работы другому отделу, даже если исследователь внутренне ее протестовал против такой идеи. В частности, 7-й исследовательский центр теперь будет работать только над созданием военизированных аватаров-монстров. Проект магического оружия, который был расширен благодаря смекалке Брайана, и поимка девушки-кролика, ответственной за все это, теперь будут унаследованы 4-м исследовательским центром, первоначальными владельцами проекта магического оружия до того, как он был передан 7-й. «Ха! Брайан вырвал этот проект из наших рук, а теперь посмотрите, что произошло! В этом мире обитают драконы с более чем 10 000 боевой силы! Вам следовало ожидать такого сопротивления! Что ж, теперь он снова в профессиональных руках! Просто наблюдайте за нами!» Усмехнулся толстяк. Одри передала данные о проекте магического оружия заместителю директора 4-го исследовательского центра. Он все время осыпал ее ехидными замечаниями и саркастическими жалобами, но учитывая, что все это было правдой, она ничего не могла сказать в ответ. Но ей нужно было беспокоиться о другом, более важном. Ей нужно было подсунуть задачу поимки кролика какому-нибудь другому исследовательскому центру, чего бы ей это ни стоило. Данные 7-го исследовательского центра были украдены 4-м, но сотрудники хранили странное молчание по этому поводу. Всем им, включая Одри, довелось однажды испытать на себе недовольство белой девочки-кролика. И никто из них не хотел быть ее врагом. На форумах VR-чата «Мир Игдрасии» разгорелись разговоры о событийном квесте, прошедшем на днях, о так называемой операции «Захват кролика». «Пришел, присоединился и умер с одного удара! Черт возьми, они сделали ее имбой!» «Послушайте, я танк 5-го ранга, но моя голова взорвалась от одного удара ладонью. Почему?» «Лол, ты тот парень в самом начале! Танкуй своим щитом, если ты танк, тупица!» «Боже, там все было заполнено обломками замка и телами игроков. Кролик слишком жесток. А что насчет тех ужасных пауков? Они ведь были приспешниками Темной Леди? Почти уверен, что они противостояли ей, учитывая, что они дрались с ней и все такое. Я не уверен в деталях, но я слышал, что было 50 монстров с 4000 боевой мощи, которые были столь же сильны, как монстры класса драконов, вроде Виверн. Так получается, мы должны были тогда встать на сторону кролика? Не, я так не думаю. Я хочу сказать, если мы будем рассматривать все это как сюжетный квест, тогда это, вероятно, часть истории, где кролик становится темной леди, верно? Это означает, что последняя часть, в которой она разнесла целый город, произошла потому, что разработчики хотели показать игрокам, что темная леди – зло, верно? И представить ее финальным боссом. Тогда разработчики потерпели эпическую неудачу. Это только сделало ее более популярной. О, черт, я ведь знал! Надо было занять денег у родителей на фигурку, блин! Созерцай мою коллекцию. У меня тут и взрослая, и детская версии. Иди найди аукцион, чувак. Перекупщики продают их в 10 раз дороже. Получается, кролик становится сильнее с каждым событийным квестом. Кто-нибудь анализировал ее силу? Ее боевая мощь, как всегда, не поддается идентификации. Но судя по боям, которые у нее были с пауками, у нее как минимум 20 тысяч. Вот какова темная леди-кролик. А потом, сразу после боя с ними, она пробудилась как темная леди. Так что, возможно, теперь она стала еще сильнее. Как, черт возьми, мы победим! У меня есть 2 боевых навыка на 5 уровне, но моя общая боевая сила едва превышает 1000. Ну, она финальный босс. Я думаю, нам нужно сначала добраться до 10 ранга, да? Игра ведь только что обновилась, чтобы обеспечить 6 уровень навыков, верно? Послушайте, в отличие от других игр, в этой на самом деле только один темный лорд. Я бы не хотел, чтобы ее легко победили. Даже если ее можно победить, это будет несправедливо по отношению к тому, кто опоздал. Да, именно поэтому она такая сильная. Я предполагаю, что это будет рейд с участием нескольких тысяч человек. Черт возьми! Я даже не уверен, что мое VR-устройство потянет такое количество. Не так страшна ее боевая сила, сколько ее безумные особые способности. Я не представляю, как мы можем победить. Суперхолодный туман раздражает, но с ним можно справиться. Мы знаем, что он слаб против заклинаний ветра, поэтому просто будьте осторожны и нас не ваншотнут. Наверное. Кстати, та штука, где она показывает на тебе рукой. Что это за хрень? Мои заклинания просто сдулись. Об этом было много разговоров. Напрашивается вывод, что это, вероятно, своего рода манипуляция вероятностями. Это значит, что заклинания и боевые искусства могут потерпеть неудачу? Как, черт возьми, нам это победить? Ну, ранг 10. Возможно. Надеюсь. Эй, ребят, а как мне присоединиться к темной армии? Я вернулась к мировому древу через разблокированное соединение. Я наконец могла расслабиться. Мое тело ничуть не изменилось, но я чувствовала, что что-то внутри меня, что-то очень важное поменялось. Каким-то образом я знала, что человеческая личность внутри меня, та, кто отвечает за все мои мысли, исчезла, и нечто другое заняло ее место. То, что случилось тогда... Возможно, это был момент, когда я стала настоящим демоном. И моя внешность в то время могла быть отражением этого. Я забеспокоилась, что это исключит любые последующие попытки проникнуть в человеческие поселения, но как только я успокоилась, моя обесцвеченная кожа и окровавленные глаза вернулись в норму. Любопытно, был ли это мой демонический режим? Раньше я сдерживалась, стараясь удержаться от ненужных убийств, поскольку моими противниками были люди. Однако теперь эта тонкая грань исчезла. У меня больше не было причин колебаться. Конечно, это не значит, что я совсем не буду колебаться, если дело коснется убийства человеческих детей. Я буду рада поиграть со щенками и котятами. Но если на меня нападет стая диких собак, я их истреблю, уничтожу их логово и все остальное. Они одинаковы для меня. Другими словами, я теперь видела людей так же, как вижу стаю животных или гоблинов. Это все, что изменилось. Если кто-то отнесется ко мне дружелюбно, я протяну им руку, даже если они окажутся кобальтами. Если кто-то встанет у меня на пути, я истреблю их так же, как опасное гнездо, даже если это будут люди. Однако это не означало, что я полезу за мёдом в улей. Не стоило того. Под этим я имела в виду, что обычные люди теперь ничего не стоят. Шеди, раса, девочка-кролик, архидемон, уровень 10. Демон-кролик Лапласа, изощрённый обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии – 56 тысяч из 56 тысяч. Общая боевая сила – 61 600 из 61 600. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция, поглощение, материализация, расовый навык страх, форма тумана, простая идентификация, человеческая форма, чудесная, подпространственный инвентарь, темная леди. Моя магия выросла примерно на 20 тысяч, но учитывая, что я уничтожила целый город, это не было большим ростом. В том месте должно было проживать не менее 100 тысяч человек. С учетом того, сколько я приобрела, это означало меньше одного очка за каждого человека. Я все еще помнила то время, когда мой ранг повышался, когда я была низшим демоном, и как уменьшался опыт, получаемый мной от гусениц. Полагаю, нет ничего удивительного, что я мало получила от слабых людей. Я должна выбирать сильных. Чем сильнее, тем лучше. И если возможно, ужасно грешных. Чем хуже они были, тем вкуснее пахли. Когда я стала настоящим демоном, мой ранг наконец изменился на архидемона. К тому же 10 уровня. Интересно, а каков максимальный уровень? Если мой уровень равен числу возрожденных мной саженцев, будет ли пределом 100-й? Ого! Это займет некоторое время. Но меня интересовало другое. Этот странный титул, который я получила. «Темная леди». Что это? Как любопытно. Я идентифицировала это. Рядом с титулом появился какой-то текст. «Темная леди. Личность, признанная злом или угрозой, подавляющим большинством разумных существ мира». Некоторых существ называют темными генералами из-за их уровня угрозы. Подытоживая, я предполагаю, что именно так меня видела человеческая раса после того, как я разрушила целый город. Я думала, что мой титул «Темная леди» из-за моего демонического наследия, но, похоже, на самом деле нет никакой связи. Меня могли бы назвать богом разрушения или злым повелителем, и это было бы примерно то же самое. И самое последнее... Судя по всему, существуют темные генералы. Интересно. Бонг. О! Когда я села на корни мирового древа, чтобы немного передохнуть, Блобси запрыгнула мне на плечо, а панда заполз мне на колени и дал банан. Спасибо. Но ты так и не сказал мне, откуда берешь эти бананы. Ну да ладно. Перейдем к следующему саженцу после перерыва. Я почти уверена, что на этот раз люди не проявят такой беспечности. Но я именно этого и хотела. Больше сильных людей, будьте добры. Я думаю, где-то в этом мире был герой, да? Саженцы 5 стран небольшой континентальной группы в Южном полушарии были уничтожены за сравнительно короткое время. Более того... Две из них были большими странами. Весь мир был потрясен. Финальная битва в Ксодингсе и жертвы в 150 тысяч жителей столицы стали тревожным сигналом для всех. Королевские семьи остальных 30 крупных стран собрались на телефонной конференции. Они официально признали виновницу всего этого, девушку-кролика, как экзистенциальную угрозу, темную леди. Они обязались работать вместе, чтобы победить этого врага. В то же время, три героя этого мира также получили запрос одолеть темную леди, исходившую из священного города Аюн и самих храмов.